Глава 10. Команда Гвина. Наконец Олег ступил на разрушенную печать. Не имея ни единого источника света, Олегу пришлось идти сквозь темный коридор на ощупь. Он прижался к одной из стен и, не видя ничего перед собой, просто шел прямо, пока вдалеке не показался закатный свет. Владыка все это время молчал, а парень же и не пытался с ним заговорить, варясь в своих апатичных мыслях. Слишком многое он испытал, слишком много пережил, так что в итоге у него просто не осталось сил хоть что-то чувствовать. Хотелось просто добраться до дома, лечь в кровать, а затем проснуться, посчитав все это дурным сном. Олег уже почти достиг выхода из злополучного подземелья, когда вдалеке послышались голоса. Что это? Может, Андрей и Анна еще не выбрались наружу? Но нет. Голосов было много, да и звучали они как-то бодро и самоуверенно. Парень остановился, пытаясь сообразить, кто это и как ему следует поступить. «Хочешь услышать, о чем они говорят?» Олег не ответил, все так же продолжая игнорировать голос в его голове. «Так или иначе, я хочу послушать». Внезапно голоса стали ближе, как будто говорившие находились совсем рядом. «Коллегу с бабой уже отправили в город?» — спросил один из искателей. «Удалось от девки узнать хоть что-то об этих вратах и случившемся?» «Не-а», — ответил другой голос. «Все так же молчит, как рыба, и пялится в одну точку. Тупая баба». «А что ты хотел от телки? Они ж все от одного вида крови в обморок падают. А тут у нее на руках тупо кусок мяса. Не удивлюсь, если у нее еще и крыша потечет». Заржал кто-то гнусавым голосом. «Вообще было отличной идеей разместить липовое объявление об уровне врат. Мало того, что разведали, так они еще и половину работы сделали». «Значит, эта группа людей – причина всего произошедшего? Они подставили группу Андрея и меня. Да и сокровища. Конечно. Мне не достанется ничего. До завтра отсюда будет вывезено все подчистую. Почему его жизнь должна идти под откос из-за таких уродов, что не гнушаются пользоваться жизнями других ради своей выгоды? Сначала бандиты-коллекторы, вынудившие отказаться от планов на будущее и стать нелегальным искателем, поставив жизнь на кон. А теперь еще и эти порванные контрацептивы, из-за которых ему пришлось пережить кошмар, умереть и стать непонятно чем. Глаза парня сверкнули. Вся его боль, обида и пережитое отчаяние нашли объект, на который они обратились ненавистью. «У той шмары, кроме обломка меча, ничего с собой не было, а врата все так же стоят. Значит, они провалились». «Что ж ты ожидал от лохов из сиранговой команды? Все нормальные команды состоят в гильдиях, так что эти наверняка наткнулись на сильного босса и обосрались». «Тьфу!» — сплюнул кто-то. «В любом случае, теперь мы точно знаем, что нас там не ждет ничего такого, от чего бы не могла сбежать баба с калекой на руках». «Мне интересно. Все в вашем мире такие глупцы и наивные оптимисты». Олег не ответил, сильно сжав кулак. В его голове вертелись совсем другие мысли. Тем временем ушлый владыка нашел ключик к сердцу парня и произнес. «Ты думаешь, я есть зло? Я лишь действовал в своих интересах. И мне было неважно, кто окажется в моей обители. Но ведь именно из-за них ты попал в эту ситуацию. Будешь ты злиться на тигра, что напал на тебя, или на человека, что обманом заманил тебя на территорию зверя?» Олег услышал его и скривился. Причина его ненависти к владыке крылась не в мотивах, а в методах, которыми тот пользовался. В том, как он поступил с ними. И в то же время он питал ненависть к членам этой группы неизвестных искателей, как за их мотивы, так и за методы. Ради своего обогащения они не гнушались отправлять других на убой, а затем еще и глумились над уцелевшими. И в отличие от владыки, их Олег мог открыто ненавидеть. «Ну чё, пойдем посмотрим, какая шняга там припрятана. Не оборвется ли полоса удачи команды Гвина на этом подземелье?» «Сплюнь», — ответил ему кто-то. И затем группа искателей двинулась в сторону врат. Если все так пойдет, то Олег столкнется с ними, и тогда неизвестно, чем это обернется. Парень понял, что к нему будут вопросы. Что ему отвечать? Возможно, его даже убьют. Или еще что похуже. Хотя, куда уж, казалось бы. «Знаешь, лучше, если никто не будет знать о том, что мы вышли отсюда. Может, убьем их? Как думаешь?» «Почему он спрашивает меня о моем мнении?» Парень еще не до конца понимал владыку. У него есть полная власть над ним. К чему это все? Может, он просто играет со мной? Даже если это и так, что Олег может сделать? Ничего. «Убивать нельзя», — недолго подумав, ответил парень. Он понимал, что чем больше будет смертей, связанных с этими вратами, тем выше шанс привлечь ненужное внимание и проблемы, как минимум, с ассоциациями охотников. Но в худшем случае даже государство может начать рассмотрение вопроса этих врат. Сейчас о том, что произошло, знают только Андрей и его сестра. Кроме своего имени, Олег личность не раскрывал и записался в рейд под фальшивыми данными. Потому даже если Андрей с сестрой решат разыскать родственников убитого паренька, то у них ничего не получится. Олег сохранит свою анонимность. А вот если за дело возьмутся профессионалы, то, скорее всего, они начнут поднимать данные обо всех участниках рейда и, в конце концов, выйдут на него. А затем будут приятно удивлены тем, что жертва ритуала-то оказывается жива. И, мало того, не просто жива. Потому лучше дать этим гнидам пройти внутрь. Они подумают, что босс убит. Врата зачищены и сами замнут тему с этим местом. Да, им бесплатно достанутся все сокровища, из-за которых полегло столько людей. Но потерянное богатство – малая плата за свободное будущее. Вот только у него скрипели зубы от мысли, что все они так и останутся безнаказанными. «Убивать? Убивать придется много. Вот только сейчас я могу сделать это за тебя. Здесь, в моей обители, уничтожить всех их мне будет не сложнее, чем прихлопнуть муху. Потом такой роскоши не будет. Уверен, что хочешь оставить их в живых». «Уверен», — процедил Олег. «Нужно сделать так, чтобы меня не заметили, а с ними я еще разберусь. Только не сегодня». Команда Гвина. Он запомнит их, найдет и заставит заплатить цену дороже, чем просто жизнь. «Жаждешь расквитаться с ними?» Владыка усмехнулся. «Я тоже. Ярые последователи этой суки. если бы они знали, кому служат. «Опять он о чем-то непонятном», — подумал Олег. «Что имеется в виду?» «Может, лучше поможешь мне спрятаться?» — огрызнулся он. «Прижмись к стене и стой». Вскоре группа из 10 искателей миновала его. Так как в коридоре не было больше тумана владыки, обычные фонари вполне выполняли свою роль, пускай с небольшим сопротивлением. Темнота слегка поглощала свет. Олег остался незамеченным. Парень смотрел в их спины, обещая себе, что заставит их заплатить цену куда большую, чем просто смерть. Ну, так он хотел. Хотя вариантов так еще и не придумал. Найти себе врага, сфокусироваться на мыслях о мести оказалось отличным решением, чтобы уйти от реальности.